Глава седьмая. Полет. Наконец Локи преодолел последнее препятствие в виде отогнутого наружу рваного края обшивки и сумел заглянуть в кабину. Он испытал даже некоторое разочарование, когда не увидел внутри мертвецов. Это означало, что кто-то обыскал бомбардировщик задолго до него и прибрал к рукам все более или менее ценное. Дохляков, вероятно, сбросили вниз, раздели догола, разули. Тела в лучшем случае погребены в снегу. Мародеры появились сразу после войны. Трупоеды намного позже. Целых стекол не осталось, и Локи забрался в кабину. Он посидел в кресле пилота, подержался за штурвал, попытался отыскать пульт управления оружием, но не нашел. Он уже хотел заняться более насущными делами, когда внезапно на него накатило. То самое прикосновение вечности. Там, в том странном измерении, все еще шла война. Рвались бомбы. Ракеты наводились на цели. По улицам городов в панике метались обезумевшие толпы. Война шла и будет идти, не прекращая в своем безвременье. Шарманка уничтожения играла одну и ту же мелодию, повторяя ее без конца. Капсула, зарытая в самом глубоком слое реальности. Послание предкам, потомкам и современникам. И ангел смерти тоже был жив. Локи стал одушевленной частицей его темных снов. Он почувствовал, что летит на громадной высоте с потрясающей скоростью, оставляя позади звук. Вверху сияют неправдоподобно яркие звезды. Откуда-то он знает их имена и названия созвездий. Вон Полярная, вон Сириуса, вон... Бета Персея, Алголь, Звезда Дьявол. Стынут светила, погруженные в черноту среди дня. Стынет кровь в жилах. И вот уже вместо крови пересыпается зола. Черный торнадо движется через фьорды расползающегося мозга. Затем Локи или самолет снижается, скорость падает. Ангел идет над самой поверхностью планеты, огибая рельеф. В кабине появляются призраки. Экипаж не замечает присутствия Локи. Силуэт командира сливается с его телом. Так кто же он на самом деле? Призрак? И кто у кого внутри? Локи покрывается липким потом. Но нездешний кошмар только лизнул его влажным языком. Почти сразу же возвращается ощущение могущества и неуязвимости. Крылатые ракеты запущены. Целые выводы ангелочков камикадзе устремляются навстречу своей гибели. Локи извергается. Смерть выплескивает в пустоту свое убийственное семя. Конец полета. Локи вернулся, совершил аварийную посадку, пришел в себя и понял, что опустошен. Не только физически. Такое чувство, словно переспал со шлюхой, у которой была бездонная нора. Иногда он проваливался туда целиком. Она высасывала из него все соки и паразитировала на искаженном сознании. Иллюзорность? Самообман? Нет, опасность была вполне реальной. Хватит с него этих игр. Необходим искусный баланс. Когда пробираешься по острой грани между мирами. Локи повидал на своем веку немало заигравшихся на других уровнях. И в результате попросту свихнувшихся суперов. Они решили, что мозги им больше ни к чему. Негодный, дескать, инструмент на верхних ступенях эволюции. Но ничто не проходит даром. Второй уровень хорош. Но надо возвращаться, если не хочешь превратиться в слюнявого идиота, которого ставят углом все, кому не лень. Даже сугестеры. пока таскаешь эту плоть, боги спускаются к тебе чаще, чем ты залетаешь к ним на вечеринку». С такой постановкой вопроса были согласны и супраменталы, пытавшиеся вытащить митов из грязи. И себя приподнять, конечно. За волосы. Локи выбрал другой путь. Бомбардировщик вполне оправдывал его ожидания. Чутье не подвело. Это было место концентрации силы. Отныне Локи сможет присоединяться к неиссякающему источнику нечеловеческого кайфа в любой момент, как только возникнет желание. По правде говоря, желание тлело постоянно. Искушение велико, но Локи не был наркоманом. Он был прагматиком с огромной волей и цепким умом. Когда дело будет сделано, он покинет это место без всякого сожаления. Плюнет, уйдет и даже не оглянется. Мистическая сила должна служить человеку, а не наоборот. В противном случае это добровольное непреодолимое рабство. А для супер-анимала быть в рабстве немыслимо. Кстати, привязанность к оружию не в счет. Это маленькая простительная слабость, которую и зависимостью-то не назовешь. Что-то вроде достоинства самца. Либо оно есть, либо нет. Несмотря на усилившийся голод, он рвался к намеченной цели. Но подвела погода. Зарниц уже не было. Мутная пелена затягивала горизонт. Приближалась сильнейшая снежная буря. До ее начала оставалось не больше полутора часов, и Локи решил отложить поиски укрытия аборигенов. В конце концов, он ждал дольше. Время. Время. Какая-то многоскоростная штука. То ползет, как кляча, то летит, как ракета, то исчезает вовсе. Контроль над временем – это уже четвертый уровень. Локи пока не претендовал на него. Ну что ж, он с пользой проведет ночь. Часы, минуты и даже секунды не должны быть потрачены зря. Смерть внимательно наблюдает за каждым шагом и поступком. Если она сочтет тебя промотавшимся банкротом, наказание последует незамедлительно. 16 суток он не был в укрытии, с тех пор, как покинул колонию сугестеров. Он мог бы иметь любую упряжку, но собак надо кормить. Отдых ему не помешает. Он достал из вещевого мешка кусок замороженного мяса и настругал себе простой ужин. Потом развел огонь в компактном походном примусе и разогрел ломтики мяса, не поджаривая их. Между прочим, блюдо называлось «девичьи ушки». Локи поел, еще раз осмотрелся и лег спать. Видения и призраки больше не тревожили его. Сейчас он не хотел видеть сны.